Глава 20. Станислав Демба медленно поднялся по лестнице. Перед дверью в квартиру стояла Стефи Прокоп и поджидала его в темноте. «Стани!» — тихо воскликнула она. «Наконец-то! Наконец ты пришел! Сейчас 9 часов! Так поздно!» «Ты давно меня ждешь? Целый час!» Приходил посыльный, твоя хозяйка открыла ему дверь. Я притаилась в оконной нише, и она меня не заметила. Он принес письмо, кажется, тебе. Вот как, — сказал Демба. Он уже не ждал никаких вестей из этого мира. Не войдем ли мы? — попросила Стефи. Да. Возьми у меня ключ из правого кармана пиджака и отвори ее. Но тише, тише. Никто не должен знать, что я пришел домой. Они вошли в комнату. Демба запер дверь и вынул ключ из замочной скважины. «Так вот, где ты живешь», — сказала тихо Стефи. «Где твой приятель? Его нет дома? Погоди, я зажгу свет». «Нет, не зажигай. А не то сейчас придет хозяйка. На ночном столике стоит свеча, и ее ты можешь зажечь. Принесла ключ?» «Да, я надеюсь». «Надеешься? Что это значит?» «Ключ у меня есть, конечно, есть. Давай сюда руки. Посмотри, вот лежит письмо». Демба разорвал конверт. Письмо было от Гюбеля. Гюбель писал, что золотые часы доктора Рюбзама найдены у Сушицкой. Доктор Рюбзам приносит искренние извинения и возвращает деньги — 270 крон. Из этой суммы Гюбель позволил себе взять в долг 50. «Большое спасибо, отдам не позже 1-го числа».